по случаю 68-летия основания Корейской Народно-Демократической Республики. По инициативе Международного института идей Чучхе 8 сентября в Пхеньяне пройдет международный семинар по идеям Чучхе об антиимпериализме, самостоятельности и солидарности. В его работе примут участие делегации и представители организаций по изучению идей Чучхе разных стран и регионов мира. Семинар внесет вклад в дальнейшую активизацию изучения и распространения идей Чучхе, в укрепление международной солидарности между всеми странами и народами, ведущими борьбу за осуществление дела антиимпериализма и самостоятельности.